Вадим Силантьев. Засада. Настоящий русский вестерн. Предисловие. Что и говорить, Калифорния — благоприятный край. Долгое лето, коротенькая и малопрохладная зима, опять же, море рядом, а морской воздух очень полезен для здоровья людей. Леса, горы, зеленые луга — весьма немало плодородных земель. И, конечно, много солнца. Почти рай. Колония роз жила, в общем-то, мирно. Сеяли рожь и пшеницу, разводили скот, выращивали фруктовые сады, даже иногда строили корабли. А с приездом в колонию ученого-агронома Егора Черных урожаи зерновых возросли. Что еще? Живи да радуйся. Но сгущались тучи над самой южной в Америке русской колонией. Стараниями россиян иссяк промысел морских бобров в этих водах, львиный источник денежной прибыли Форта Росс. Мексиканское правительство было весьма недовольно присутствием на этих землях россиян. Всячески старались их выдавить. Опять же, янки откровенно зарились на сию территорию. Юридически же документов на земли Росса у рак не было. К тому же император Николай I предупредил дирекцию, что ежели случится международный конфликт, государство не станет защищать интересы торговой компании в Калифорнии. Собственно, это легко объяснить. У империи много слабо освоенных земель. Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Польша, Бессарабия, Кавказ. И, соответственно, немало спорных вопросов с другими странами, претендующими на некоторые из перечисленных территорий. Разумеется, дирекция российско-американской компании не докладывала рядовым колонистам о своих планах, но и у этих простых, зачастую малограмотных россиян складывалось мнение, что продадут начальнички крепость Росс. Эти догадки повергали служащих рак в уныние. Лето 1839 года. Краснокожий мститель кружил возле крепости русских 4 недели. Он выслеживал крупного бородатого бледнолицего воина, мастерски владеющего длинным кнутом. Индеец поклялся убить того длиннобородого, дважды с небольшой горсткой своих людей, разгромившего его военные отряды, и дважды бравшего его в плен. Он обязательно пристрелит этого длиннобородого, снимет его скальп. Но подкрасться к врагу на расстоянии ружейного выстрела – не самая легкая задача. Мститель, ловко маскируясь в кустах и высоких травах, следил за жизнью русской колонии и тем, что творится возле. Самое главное, индеец понял – похоже, русские собираются уйти из этих мест. Доказательства – они подогнали к крепости пару коровьих стад, пасшихся на самых дальних пастбищах, и забили тех. Мясо животных россияне вялили и солили. А дней 5 назад несколько десятков русских, в большинстве мужчины с небольшим количеством женщин и детишек, погрузив на корабль бочки с заготовленным мясом, уплыли на север. «Но мой враг не спрячется от меня в холодных краях», — злобно думал индеец. «Обязательно пристрелю его, как паршивого скунса». Колонисты Росса действительно целенаправленно вырезали свои стада. И уже мало кто из них сомневался, что крепость начальство решило продать. Конечно, люди задавали вопросы Ротчеву, новому правителю колонии. Мол, продает эти земли дирекция. Тот, если был в настроении, отвечал, дескать, ничего точно сказать не может, ибо сам не в курсе. Денек выдался, как всегда, солнечным. Калистрат-веревка на своем черном жеребце не спеша подъезжал к месту очередной мясобойни. Служащие рак забивали коров и тут же их разделывали. Большую часть мяса вялили, так как соли имелось маловато. «Да уж, жизнь-а!» — вертелась в голове казака. 32 эскимосские души отправили на остров Кадьяк. Ротчев говорит, чтобы как-то восстановить население. Мол, оспа свела в могилу многих инородцев-островитян. Лука, ветхоленный приказчик, не договаривает. Столько же эскимосов осенью отправят на север. К тому времени овцы вес наберут. Соответственно, больше мяса заготовим. Что-то мощное неожиданно садануло в левое плечо и обжигающим ударом огненного бича пробороздило по лопаткам, разрывая плоть и полотняную рубаху. Кровавые брызги. Раздался звук выстрела. Оглушенный Калистрат вылетел из седла. Но русский воин не собирался умирать от коварных пуль врага, спрятавшегося в засаде. Он лежал на спине, и повернуться на живот пока не было сил. Однако десятник смог развернуться, оставляя на траве кровавый след к стрелявшему ступнями. Так труднее попасть ему в голову. Двигаться очень больно. Очень. «Тварь!» – прохрипел десятник. В этот миг вторая пуля пробила его левое бедро. Комментарии. 32 эскимосские души. Тогда отправили на Кадьяк 21 мужчину, 5 женщин, супруги эскимосов, 4 из местных индианок и 6 детишек. Мститель возвращался в свой лагерь почти удовлетворенный. Да, он не снял скальп с поверженного бледнолицего. Помешал другой русский, который неожиданно появился и, закрыв распластавшегося на земле врага своей лошадью, стал стрелять в ответ. Но краснокожий сам видел, как дважды попал в казака. Точно подох тот длиннобородый. В лагере стрелка ждал 14-летний парнишка, недавно получивший за свою дерзость и храбрость новое имя «Волчонок». Чтобы осуществить свою месть, стрелок взял с собой только одного помощника. Собственно, мало кто из взрослых мужчин клана Совы, племени Модок, после двух его поражений от русских, пошел бы с ним в военный поход. Многие соплеменники стали считать его неудачником. Но мстителю не нужен был большой отряд. Волчонок в походе лишь присматривал за лошадьми, готовил пищу и охранял сон взрослого напарника. Жарко. На индейце только набедренная повязка из тонкой замши. Через плечо сумка с боеприпасами. На поясе, в простых кожаных ножнах, без всяких украшений, стальной нож. Концы длинных волос собраны в две небрежные косицы, лежащих спереди на крепкой груди. На подходе к биваку мститель вдруг насторожился. Что-то не так. Индеец взвел курок ружья, напряженно прислушался. Лес спокойно шумел листвой. Поздно насторожился мститель. Из зарослей кустарника появились 5 мексиканцев. В действительности это были крещенные индейцы, выбравшие путь белого человека. Значит, для вольных туземцев они стали врагами, почти бледнолицами. Жарко, и 4 нападавших тоже в набедренных повязках, правда, из хлопчатой ткани, на ногах стертые кожаные сандалии. На 5-м, настоящем гиганте, была еще и широкая серо-белая рубаха, подпоясанная красиво расшитым замшевым поясом. Кожаные гетры, мокасины. На голове щеголеватая сомбреро, длинные черные волосы падают на плечи. 2 недругов целили в мстителя из луков, стрелы с остальными наконечниками. 1 направил на Модока, видавший виды, длинноствольный мексиканский армейский мушкет. 4 сжимает в правой руке внушительных размеров мачете. Понятно, гигант в сомбреро – предводитель. За пояс у него заткнут двуствольный кремниевый пистолет. На боку укороченная сабля вакеро. «Опять меня подвела самоуверенность и беспечность», — мрачно подумал захваченный врасплох индеец. Предводитель нападавших заговорил на межплеменном торговом диалекте чинук. «Воины народа Мивок, гораздо лучше воинов Модоков, знал, что мы легко схватим тебя». «Вы меня еще не схватили», — огрызнулся Модок, крепче сжимая свою винтовку. «Я несколько раз видел тебя, вождь Салана. Знал, что ты со своими людьми тоже следишь за Длиннобородым. Но я не стал стрелять в тебя. Врагами вас не считаю». Гиганта несколько озадачил ответ Мстителя. «Модоки не являются нам друзьями, а к мексиканцам они относятся враждебно». «Да, мы не жалуем любых бледнолицых пришельцев. Слишком они спесивы и высокомерны». «Однако бледнолицые всегда побеждают людей со смуглой кожей. Они очень сильны, у них мощное оружие. Поэтому моя община пошла дорогой, которой они научили нас». «Не хочу спорить с тобой, Салана, о правильности наших дорог. Здесь свои дела я закончил. Пропусти меня. И сегодня вечером мы с моим юным подручным покинем эти места». «Модок, ты знаешь, мы идем дорогой бледнолицых, а у них принято за все платить. Ты охотился на землях, за которыми мы присматриваем по поручению большого мексиканского вождя сеньора Мариано Гваделупе Вальехо. Охота твоя закончилась удачно. Заплати лошадью за пребывание здесь и ступайте куда хотите». «У меня только две лошади, нас двое. Лошадь тебе не отдам. Если есть желание, могу заплатить кровью», — рубил слова Мститель. «За право спокойно покинуть эти края готов драться на ножах с любым из вас. Убьете, обе лошади будут ваши. Мальчишка, знаю, вы его не отпустите, ружье и прочее снаряжение. Но модоки отомстят за мою смерть». Салана задумался, зло сощурившись. «Действительно, могло случиться, что модоки будут мстить за своих собратьев. А конфликтовать с этим воинственным народом в планы сателлита мексиканцев не входило. Опять же, и лошадь-то мстителя, по большому счету, ему была не нужна. Просто Хойпу Мивоков хотел лишний раз подчеркнуть свою значимость в глазах иных америндов. Он не ожидал, что этот чужак окажется таким храбрым». И тут дерзкого стрелка осенило. Он улыбнулся и дружественно произнес. «Вождь Салана, дам тебе хороший совет. Если он тебе понравится, я сегодня уезжаю из этих мест на своих лошадях. Опять же, не будет никакой кровной вражды между нашими народами». «Попробуй», — откликнулся предводитель Мивоков. «Я увидел, что ты больше всего пристально следишь за женой главного вождя русской крепости. Нравится она тебе», — начал Модок. «И?» «Но ты не стараешься ее украсть, опасаясь, что длиннобородые пожалуются твоему мексиканскому начальнику и тебя заставят, уронив при этом твой престиж, вернуть женщину. Так вот, уже точно понятно, что русские уходят с этих земель. Главный же их вождь частенько далеко удаляется от крепости и почти всегда берет с собой жену. Выследи их вдали от крепости. Мужчин перебей, женщину забери себе и спрячь в горах. Если все же русские станут жаловаться мексиканцам, скажешь, что совершенно не причастен к похищению, но слышал, что украл жену русского начальника вождь Модоков Могучий Лис. Могучий Лис — это я, и русские знают, что я их непримиримый враг. Найти они меня не смогут. В конечном счете, русские уйдут, и бледнолицая красавица навсегда останется у тебя». Салана скривил губы и одобрительно закачал головой. «Твой очень хитрый план действительно хорош. Самый великий шаман не придумал бы лучше». Комментарии. Вакеро. Мексиканский ковбой. Хойпу. Язык миваков. Вождь. Ремарка. Пришло время пояснить читателям некоторые нюансы нашего повествования. Индеец-мститель – это враждебный, но невезучий из-за своей беспечности вождь модоков Могучий Лис, который за несколько месяцев до описываемых событий угодил в плен к россиянам и был в наказании сослан на Аляску. Ему удалось сбежать с русского корабля, когда тот заходил в Дионисьевский редут, торговый пост Рак. Около 3 месяцев непокорный индеец добирался до родного селения. По неизвестной и трудной дороге домой вождь убил канадского охотника-одиночку, завладев его скальпом, оружием, снаряжением и 2 лошадьми. Поэтому в родное селение он вернулся уже частично реабилитировавшись в глазах соплеменников за свои неудачные стычки с русскими. Подручные Могучего Лиса – это один из мальчишек-индейцев, которые помогли плененным соплеменникам, схваченным вместе с Могучим Лисом, бежать из крепости Рос. И о вожде Солана. Реальный исторический персонаж. Крещеный индеец Мивок, получивший воспитание в католической миссии и перенявший образ жизни бледнолицых наставников. Обладал организационными способностями и быстрой сообразительностью, за что выдвинулся в руководители покоренных сородичей. К слову, Мивоки – весьма крупная народность калифорнийских индейцев, большая часть которых попала под влияние бледнолицых. Существуют и ныне, их сегодня порядка 3500 человек. Сам Солана был верным сателлитом сначала у испанцев, затем, после освобождения Мексики, соответственно, у мексиканцев. Со своим небольшим отрядом Солана участвовал в нескольких подавлениях восстаний индейцев католических миссий, за что получил от правительства Калифорнии документ на владение приличным земельным наделом, на котором в дальнейшем разводил скот. Действительно, Солана удалось сохранить жизни десяткам своих сородичей. Комментарии. 3500 человек. До контактов с испанцами в 1769 году мивоки жили небольшими кланами на довольно обширной территории в Северной Калифорнии. Занимались рыбалкой, охотой и собирательством. Общая численность в те годы порядка 22 тысяч человек. Калистрат веревка поправлялся очень тяжело. Левое плечо и лопатка постоянно болели. Левая нога отказывалась ходить. Спать он мог только на правом боку. Один из ситкинских тлинкитов, постоянный служащий Рак, работник верфи, вырезал десятнику из крепкого дубового сука трость с красивой рукояткой в виде головы кита. Опираясь на нее, казак медленно хромал по весьма просторному крепостному двору. Калистрат сильно исхудал и ослаб. Дочь кузнеца, колымского казака Миланега, старалась излечить веревку отварами из трав и всевозможными примочками, но это не особо помогало. Молодая женщина советовала десятнику ехать в Новоархангельск к настоящему доктору. «Опять же, шаманы у ситкинских колышей весьма искусны во врачевании», – частенько добавляла она. Своими речами молодая казачка убедила Калистрата. «Женщины они такие». И однажды он объявил Александру Гавриловичу Родчеву. «Ваше благородие, контракт мой закончился, и с первым кораблем поеду в Новоархангельск на лечение. Ты уж, барин, не обессудь». «Хорошо, — удумал десятник, — отправлю тебя на ситку. А излечишься, контракт-то кто станет продлевать?» «Устал я, барин, от этой Америки. Ежели излечусь, домой в Стерлитамакский уезд Оренбургской губернии вернусь». «Ну, как знаешь, братец, — отвечал Родчев. — А то, что поправишься, не сомневаюсь. Муж ты крепкий». Осенью Калистрата и вторую группу кадьякских эскимосов, 30 человек, плюс большую партию солонины да урожай ржи, Родчев отправил в Новоархангельск. Перед отплытием Калистрат зашел в кабинет правителя колонии, на европейский манер со вкусом обставленный. «Здравия желаю, ваше благородие!» — бодро приветствовал он начальника. «Здравствуй, братец! Вот, посоветоваться к вам зашел. Говори. Я, барин, твердо решил, очухаюсь и уеду домой. Соскучился по земле родной. Ночью снится». Глаза веревки горели каким-то решительным огнем. «Твое право, десятник, твое право». Александр Гаврилович как-то обеспокоенно почувствовал. «Казаку что-то нужно от меня. Что-то мудрит служилый». «Тут, барин, такое дело. Путь в Оренбургскую губернию не близкий. Да и по приезду деньги мне будут нужны. А их у меня не густо. Может, единовременное пособие какое выдадите? Я ж верой и правдой в росе служил, не жалея живота своего». «Братец?» — как-то даже удивился Родчев. «Я же тебя сполна рассчитал, даже премию кое-какую начислил. Что ты заработал, ты получил». «Да, я понимаю, ваше благородие. И как бы говорить мне об этом вовсе нет желания, но приметливый я. Опять же, сообразилкой Господь не обидел». «Сообразительность — это хорошо», — напрягся Александр Гаврилович. «Заметил я, что ловчите вы, барин. Частенько присваиваете деньги компании. Солонину да зерно иностранным мореходам продаете, а навар в мошну себе складываете». Веревка стоял посреди кабинета, опершись руками на трость. Щеголевато одетый управляющий нервно ерзал на своем начальническом стуле, огороженный массивным письменным столом. Взгляд казака стал жестким. «Оно понятно, что ваша супруга княжеских кровей. Содержать ее с вашими детками по такая благородным привычкам недешево. Но в кассу рак тишком запускать длань тоже неправильно». «Ты что мелешь?» — негромко произнес управитель бледнее. «Говорю же, барин, что понимаю ваши заботы. И ежели бы премию мне еще какую-никакую, скажем, червонцев 5-7 серебром, не стал бы я писать на тебя жалобу главному правителю рак. Истинно, не по душе мне эти ябеды, да деньги нужны». Родчев некоторое время молчал, рассматривая дерзкого казака. Однако соображал он быстро и видел, если дать десятнику денег, то реально не будет писать на него жалобу. Паника, что было охватила Александра Гавриловича, отступила, и он ровным голосом произнес: «Наговорил ты мне всякую чушь, десятник. То хворь тебя путает. Забывай свои бредни и никогда о них не вспоминай. Как хорошего работника и вояку тебя всегда отмечал, учитывая тот долгий путь на родину, что предстоит тебе. Все же решил я выдать премию в 7 червонцев серебром за твою добросовестную службу. Вспоминай добром Родчева, десятник, и дерзость нынешнюю тебе прощаю. Выйди на крыльцо, покури». Комментарии. 7 червонцев серебром – деньги по тем временам немалые. В столице Русской Америки веревку излечили. В начале зимы на судне, идущем в Охотск, он отбыл на родину. Погоды тогда стояли тихие, океан практически дремал. Июнь 1841 года. Александр Гаврилович Родчев был человеком сложного характера. Сын московского архитектора, он получил весьма качественное образование. Неплохо знал 3 языка – французский, немецкий, английский. Учился в Московском университете, где считался способным студентом. Имел немалый литературный потенциал, писал стихи и прозу, делал качественные переводы европейских пьес и новелл известных литераторов. Их с удовольствием публиковали модные московские журналы. А еще Александр Гаврилович весьма недурно играл в карты, частенько выигрывая значительные суммы денег. Водил он дружбу с отпрысками высших аристократических фамилий, и те ценили его за ум и дерзость, хоть и считали выскочкой. В 1828 году Александр страстно влюбился в дочь князя Павла Гагарина, Елену. Та отвечала ему не менее пылко. Разумеется, родители не одобрили выбор дочки. Вопреки их воле, влюбленные тайно обвенчались и бежали в Петербург. Александр из кожи лез, чтобы обеспечить своей супруге хоть какую-то более-менее достойную жизнь. Благодаря университетским знакомствам он поступает в Главное управление русско-американской компании и уже в 1838 году получает должность правителя колонии Росс. К Америке Александр Гаврилович относился холодно, без каких-либо восторгов. «Ну, новый свет, и что из этого? У нас Сибирь такая же». Главная его цель – заработать в этих далеких краях побольше денег и вернуться в Россию состоятельным человеком. В те годы среди русской аристократии были очень модными романы Фенимора Купера «Пионеры», «Последний из магикан» и «Прерия». Особенно всех восхищал «Последний из магикан». Русское дворянство искренне восхищалось литературными образами мужественных индейцев – Ункасом и Чингачгуком. Народчего те романы не произвели сильного впечатления. «Подумаешь, кровожадные дикари!» Он намного выше ставил новую повесть Пушкина «Капитанская дочка», о чем неоднократно заявлял поклонникам Купера. Прибыв в Америку, Родчев утвердился в своем мнении. Индейцы, как он и считал, в большинстве были дикими созданиями, с которыми лучше не пересекаться. Но так как избежать этого не имелось возможности, для самообороны Александр Гаврилович всегда держал при себе карманный двуствольный пистолетик. А если и выходил за пределы русских селений, вооружался пятизарядным капсульным револьвером «Паттерсон». Ну и про охрану он не забывал. Будучи в Новоархангельске, Родчев заинтересовался местными тлинкитами-колошами. То были практически неизвестные европейцам индейцы. Они жили в больших деревянных домах, украшали свои селения гигантскими резными тотемными столбами, смело бороздили океанские воды на внушительных деревянных каноэ, а шли на войну, облачаясь в весьма надежные деревянные доспехи. Александр Гаврилович даже написал очерк о колошах и опубликовал его в одном из питерских журналов. Индейцы же Калифорнии его просто разочаровали. «Люди с весьма примитивной культурой», – посчитал он. Но и о калифорнийских инородцах Родчев написал объемный и содержательный очерк. Александр Гаврилович был деятельной натурой. Киснуть в кабинете и тосковать по родине – не для него. Помимо выполнения многочисленных обязанностей управителя колонии, Александр Гаврилович с интересом изучал край, в который забросила его судьба. В этот раз Родчев решил обследовать горный хребет Маякмас. Управитель колонии взял с собой ученых мужей Вознесенского и Черных, постоянного телохранителя любимой супруги калмыка Азыда, удалого вояку, разбойника в недавнем прошлом. Его подарил Елене родной дядя, кавалерийский полковник, участник Кавказской войны. В свое время полковник спас Азыда от виселицы, и тот, следуя своим монгольским традициям, поклялся служить спасителю верой и правдой. Перед отъездом в Русскую Америку дядя и подарил любимой, но своевольной племяннице надежного телохранителя. У экспедиции имелось еще три охранника. Знакомый читателям казак Ерема, это именно он спас десятника веревку, прикрыв от пуль враждебного вождя модоков. Вспоминаем начало повествования. Дерзкий крещеный индейец Васька и служащий рак Фрол. Разумеется, супруга правителя принимала участие в экспедиции. Как же без барыни? Елена Павловна взяла с собой старшего сына Михаила, крепкого 12-летнего мальчика. Младшие дети остались в крепости под присмотром няни-креолки. Прислуживала княгине, конечно, Меланега. Елена искренне любила молодую казачку. Одним словом, научная экспедиция, она же увеселительная прогулка для княжны, была весьма солидная. Само собой, все верхом на лошадях, плюс 3 вьючных мула. В дороге Василий, Азет и Ерема систематически обеспечивали путешественников свежим мясом. Ночевки превращались в пикники с жареной свежатиной и легким вином. Больше всех радовался Миша. Это было его первое долгое путешествие по Дикой Америке. Исследователи, не спеша, без происшествий, добрались до горного хребта. Поднялись на вершину самой высокой горы. Часть подъема удалось проделать верхом. С покоренной вершины путешественники-исследователи даже увидели крупную пуму. Она грациозно пересекала большую поляну, расположенную ниже их метров на 300-400, поросшую низкорослым кустарником, зелеными травами и ярко-желтыми одуванчиками. Первым заметил хищника маленький Миша. «Дядька Азет, смотри, горный лев!» — восторженно воскликнул мальчик. «Глазастый вы, баринок», — отвечал телохранитель. «Только примета сия не из лучших». «Почему?» «Пумы – хищные создания». Александр Гаврилович при содействии Черных произвел съемку местности, тщательно зарисовав окрестности. Завершив геодезические работы, Родчев сделал супруге воистину царский подарок, укрепив на гранитном валуне две металлических таблички, на которых по-русски и на латыни значилось, что отныне гора именуется «Гора Святой Елены».Комментарии. Калмыки – монгольский народ ойратской группы, мигрировавшие в конце XVI – начале XVII веков из Центральной Азии на Нижнюю Волгу и в Северный Прикаспий, принявшие российское подданство. Экспедиция неторопливо возвращалась в Рос. Впереди рысил калмык, сжимая в правой руке свой боевой лук с наложенной на него стрелой. Береженого Бог бережет. Рядом скакал Миша Родчев. Мальчик по-своему даже любил вояку калмыка, частенько выполнявшего при нем роль гувернера. За поясом у Мишеньки двуствольный отцовский пистолетик. Далее Александр Гаврилович с казаком Еремой. Потом ученые-мужи. За ними дамы. Причем Елена Павловна, облаченная в элегантную амазонку, ехала в женском седле. Меланега, по сложившейся походной привычке, обрядилась в мужское. Затем служащий фрол и вьючные мулы. А прикрывал кавалькаду индеец Васька. Довольно широкая тропа петляла по дну весьма длинного каньона, заросшего горным лесом, у подножья которого густой кустарник и бурелом. Хорошо в каньоне, солнце не так припекает. Снова отличился мальчик. «Дядька Азет, что-то справа мелькнуло!» — толкнул Миша калмыка в бок. «Словно кто-то следит за нами!» «Хыть!» — осадил скакуна телохранитель. «Ты, баринок, к тятьке скачи!» Азет молниеносно пустил в указанное мальчиком место две каленых стрелы. В ответ из зарослей кустарника раздался приглушенный стон. И сразу вылетела туча индейских стрел, да просвистела 2-3 пули. Грохот выстрелов, пороховой дым. Лошадь под калмыком пала. Но сам монгол ловко соскочил с умирающего скакуна на землю и укрылся за гранитной глыбой. Россияне оказались на высоте. Александр Гаврилович выхватил свой револьвер, выпалив все 5 пуль по окружающим кустам. Его поддержал прицельным выстрелом Ерема, а Чалдон Васька быстро организовал укрытие экспедиции в просторном гроте, заслонившись вьючными мулами. Индейцы оглушали осажденных устрашающими военными воплями, но в атаку не шли. Служащие РАК хладнокровно отстреливались. Долго гремели в горах выстрелы, усиленные эхом. Несколько раз Хой Пусалана, разумеется, это был он со своими мивоками, орал на испанском и межплеменном диалекте, что если русские отдадут свою главную белую женщину, они, модаки, военная хитрость туземцев, отпустят всех остальных на свободу. Понятно, россияне сдаваться не собирались. А положение у них было не из легких. Мивоки серьезно ранили Ерему, легко подстрелили Азеда и убили Чалдона Ваську. Подданные РАК тоже упокоили 4 мексикано-индейцев, но тех было больше 50. Салана хорошо представлял военный потенциал своих людей, не самые лучшие бойцы, поэтому привел с собой практически все мужское население общины, включая 14-летних мальчишек и некоторых бодрых 60-летних стариков. Огнестрельного оружия у мивоков было очень мало. Всего 4 кремневых армейских мушкета, да двуствольный пистолет их предводителя. Но они весьма метко стреляли из луков, а запас стрел имелся солидный. Добавим, по распоряжению своего хитрого Хойпу, мексикано-индейцы старательно изображали вольных модоков. Все они были только в набедренных повязках, покрыв лица и тела боевой раскраской. Некоторые даже украсили головы перьями, теми, что оказались под руками. Одним словом, серьезный маскарад. Гром выстрелов, свист стрел, дикие вопли туземцев. Иногда ответный русский трехэтажный мат. Птицы смолкли, крупное зверье. Пумы, волки, олени, лисицы, зайцы в страхе разбежалось, стараясь как можно дальше уйти от места боя. Зато появилось воронье. Все это происходило в погожий солнечный день, когда даже думать о смерти противно. Перестрелка продолжалась до поздних сумерек. Комментарии. Гувернер. Наемный воспитатель детей в семье с немалым денежным достатком. Нередко и учитель детей дошкольного возраста. Костер не разводили, чтобы не стать мишенями. Никто из россиян не спал. Настроение оставляло желать лучшего. Под конец перестрелки мексиканская стрела вырвала кусок плоти из правого плеча черных. Очень скверное было положение у служащих РАК. Тревожные звуки ночного горного леса и его характерные запахи. Черная бездна неба, усыпанная безразличными звездами. «Барин», — зашептала казачка, — «нужно посылать меня за подмогой в крепость. Знаю эти места, помню дорогу, по которой сюда приехали. Даст Бог, к обеду доберусь до Росса. А там мой тятька соберет дюжину бойцов и разметаем этих модоков». Александр Гаврилович смерил испытующим взглядом молодую женщину. «Уверена, что прорвешься через кольцо индиан?» «Под утро пойду, когда самый сон и самая темень. Копыта коня обмотаю тряпьем, чтобы не стучали. Бог не выдаст, свинья не съест. Попытка не пытка». Милоняга была права. Нужно вызывать подмогу, а кроме нее больше некому идти. Основные вояки выведены из строя. Родчев и Вознесенский – мирные люди, весьма далекие от войны. Опять же, могут заблудиться. «Бавха правильно говорит», – подал голос телохранитель калмык. «Она сможет добраться до наших земель и привести подмогу. Я буду ее прикрывать. Должно получиться». Комментарии. Бавха – калмыцкое слово. Женщина. Под утро Азет и Меланега, укрываясь в тени деревьев, ведя лошадей под уздцы, вышли из осажденного лагеря. План Меланеги, скорректированный калмыком, сработал. Азет прикончил стрелами двух индейцев из оцепления, и отважная казачка, вскочив на своего жеребца, рванула на свободу. Однако всполошились и другие миваки. Монгол отлично прикрывал храбрую женщину. Завязалась перестрелка. Вызвав огонь на себя, Азет успешно пресекал попытки мексикано-индейцев начать погоню за Меланегой. Из осажденного лагеря его поддерживали выстрелами. В принципе, то была больше моральная поддержка. Стычка происходила саженей за 200, пули русских не могли причинить особого вреда мивакам. Тяжело в одиночку сражаться с дюжиной врагов. Азет погиб, пронзенный несколькими стрелами мексиканцев. Меланега же вырвалась из окружения невредимой. Счастливая у нее звезда и сильный ангел-хранитель. Лошадей у миваков имелось всего 3, да и наездниками они были слабоватыми, так как изначально калифорнийские индейцы на 90% пешие охотники-собиратели, поэтому казачка легко уходила от погони мнимых модоков. «Вперед! Вперед! Вперед!» – подбадривала скакуна и себя Меланега. Давно сказано, мир тесен, а мир белых людей в Калифорнии того времени был еще теснее, ибо жителей с белым цветом кожи там насчитывалось мало. Повторюсь, в реальности многие калифорнийцы, считающиеся мексиканцами, в действительности являлись крещенными индейцами, приобщенными католическими священниками к дороге бледнолицых. Весьма известных в тех краях охотников-трапперов Манфреда и Эдгара нанял за звонкую монету следопытами младший брат генерала-коменданта Калифорнии Дон Сальвадор Вальехо, исполнявший при именитом родственнике роль первого помощника. А так как человеком он был энергичным, то заодно взвалил на себя роль главного жандарма провинции. Сейчас большой начальник Сальвадор Вальехо по доносу осведомителя с отрядом в 11 кавалеристов выслеживал шайку дерзкого конокрада Мануэля Гарсии по прозвищу Трехпалый. С ним 2 подельника. Хесус Мурьета, парень лет 25, ровесник главаря, со своим младшим братишкой Хоакином, смышленым и храбрым мальчишкой лет 12-13. Очень похоже, именно он впоследствии и станет легендарным защитником обездоленных. Карателям застать в логове конокрадов не удалось. Кто-то предупредил Деспирадос. Но троица пыталась сохранить десяток ворованных лошадей, которых не успели сбыть. Так как дерзилы гнали небольшой табун, солдаты, хоть и с трудом, находили следы беглецов даже на каменистых горных тропах. Правда, не очень расторопно. Дон Сальвадор упорно преследовал конокрадов. Тут-то и повстречал представитель закона дуэт упомянутых выше трапперов. Мексиканский начальник нанял авторитетных охотников следопытами. Разумеется, Манфред с закадычным другом оправдали доверие Вальехо-младшего. Янки с легкостью нашли по следам дерзких конокрадов. Дон Сальвадор уже не сомневался, что схватит троицу наглецов в ближайшие часы. Лес вплотную подступал к горной тропе. Давно перевалило за полдень, солнце припекало. Следовало устраивать привал. Вполне возможно, что отряд брата генерала-коменданта и схватил бы шайку Трехпалого. И не стало бы известного на весь мир Хоакина Мурьетты, бесстрашного защитника униженных и помыкаемых простых калифорнийцев. В те времена повсюду расправа над конокрадами была одинакова. Вешали на первом попавшемся людном перекрестке. Но нагнала законников Меланега, вся запыленная, с мокрой спиной и влажными волосами на взмыленном жеребце. Взволнованная казачка на ломаном испанском стала упрашивать дона Сальвадора прекратить преследование Деспирадос и спасти от неминуемой гибели чету родчевых. Следопыты Янки подтвердили кабальеру, мол, хорошо знаем молодую женщину, она действительно прислуживает супруге управителя русской колонии, и горячо поддержали просьбу храброй казачки. На Александра Гавриловича, если честно, дону Сальвадору было наплевать, но Елена Павловна ему очень нравилась. Привлекательная женщина с изысканными манерами, настоящая аристократка, а главное, дальняя родственница российского императора. Разумеется, пылкий кабальеро ринулся спасать русскую красавицу, представительницу высшего света. Собственно, не особо стараясь, Елена Родчева, мама четверых детей, частенько производила неизгладимое впечатление на нашего брата. Комментарии. Desperados. В переводе с испанского «отчаянные». На американском Диком Западе люди, объявленные вне закона. Хоакин Мурьетта. Легендарная личность в Калифорнии. О нем написано несколько книг, как в США, так и в Америке и в Чили. Голливуд и кинематографисты Мексики сняли про Мурьетту несколько приключенческих фильмов. В СССР в 80-е в Московском театре имени Ленинского комсомола была поставлена рок-опера «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Аудиозапись рок-оперы популярна и сейчас. Позже эту рок-оперу экранизировали. Легкий утренний туман покрыл листву еле заметной влагой, которую взошедшее на небосвод солнце превратило в миллиарды бриллиантиков. Комфортная утренняя свежесть. Так хочется просто радоваться жизни. Но через мгновение опять начнется смертельный бой. Второй день осады для россиян выдался еще труднее. Индейцы перестреляли всех вьючных мулов и убили 4 верховых лошадей. Получил серьезное ранение служащий Фрол. Повторно ранили Ерему. Но и он отличился, подстрелив еще 2 миваков. Ближе к полудню вернулась погоня. Осаждающие забросили в лагерь обороняющихся отрубленную голову Азада. Асалана стал кричать, дескать, они уничтожили гонцов русских. Мол, мертвая жинка упала в пропасть, но если длиннобородые отдадут главную белую женщину, он, могучий лис, великий вождь модоков, отпустит всех остальных. «Не сдадитесь! Оставшихся в живых будем жестоко и долго пытать!» — окончил Мивок свой ультиматум. «Врет!» — злобно бросил Ерема. «Кишка у них тонка, поймать и прикончить Меланегу. Бог даст, завтра к вечеру приведет она подмогу. Продержаться нужно». А про себя казак подумал. Еще когда слыхали, что вождь модоков сбежал с этапа. Добрался все же лис до своих краев. Живучий индианин, ничего не скажешь. Тогда понятно, кто подстрелил веревку. «Я тоже чувствую, что Меланега жива», подала голос Елена Павловна. Они с Мишенькой держались молодцами, практически не паниковали, даже несколько раз порывались перезаряжать оружие мужчинам. Но Александр Гаврилович на них только прикрикивал, чтобы не высовывались из укрытия, которое им соорудили из убитых лошадей. «Дай то Бог!» — тяжело вздохнул управитель колонии. Временное затишье. По-прежнему светило солнце, наделяя все земное теплом. Некоторые птицы из тех, кто посмелее, старались что-то спеть. Где-то вдалеке барабанил дятел. Вскоре перестрелка возобновилась. Камень, запущенный из пращи, саданул в бок Вознесенского. «Блядь!» — не смог сдержаться ученый муж. Давно перевалило за полдень. Александра Гавриловича черканула пулей по левой руке чуть выше локтя. Рукав его модного полувоенного сюртука окрасился кровью. Когда его перевязывала супруга, Александр старательно сдерживал стон, отворачиваясь. Осажденные имели мало привлекательный вид. Грязные, основательно потрепанные, потные, в окровавленных одеждах. Все вокруг их укрытия утыкано индейскими стрелами. Над позицией завис кисловатый запах пороха. Чудесная погода. Солнце ласково светит, лесные птахи иногда подают голоса, насекомые копошатся в траве, деловито жужжит шмель, непонятно для чего прилетевший сюда. А в душах сражающихся мрак. Иначе и быть не должно. Они заглядывают в холодные глазницы смерти. И бесит воронье, давно слетевшееся к месту боя. Миваки не самый воинственный народ Калифорнии, но в этом сражении они вели себя вполне достойно, несмотря на значительные по индейским меркам потери. 7 человек убито, 9 ранено. Продолжали сражаться. Частенько в подобных ситуациях индейцы отступали. Даже такие очень воинственные, как иракезы, семинолы, сиу, команчи и апачи. Ну или мягче, уходили. Конечно, в том была заслуга Солана, умеющего манипулировать своими людьми. Но и в перестрелке он вдохновлял соплеменников, за их спинами не прятался. Вдобавок, хитрец Хойпу объявил, что все оружие, оставшиеся в живых лошади и прочие вещи длиннобородых, будут разделены между его храбрыми бойцами. Себе он только возьмет главную белую женщину. А после уже близкой победы будет устроен большой праздник с индейским пивом и огненной водой бледнолицых. Свои слова Солана всегда держал. И миваки продолжали осаду. Вечерело. Ротчев поманил к себе Ерему. Тот, преодолевая боль, подполз. «Слушай, братец», — зашептал в ухо казаку правитель колонии, — «просьба у меня к тебе. Если случится край, я не отдам Лену с сыном на глумление дикарям. Застрелю, а потом ты меня прикончи». «Да что вы, ваше благородие!» — зашипел в ответ Ерема. «Отобьемся мы, не одолеть нас красномазом». «Думать забудьте об таком. Точно говорю, отобьемся». Заметили, последние часа 3 они почти не стреляют. И чаще в нас пуляют камнями из прощей. Значит, стрелы у индиян заканчиваются. Выдыхаются дикующие. Опять же, орать свои угрозы перестали. Мы ж их тоже кровушкой умыли. Под 20 ихних успокоили. Отобьемся, ваше благородие. Если индияне сами не уйдут, то скоро Меланега с подмогой появится. Думать забудьте. Смерив казака усталым взглядом, Ротчев произнес: «Очень надеюсь, что ты, братец, правильно говоришь. Однако просьбу мою помни». Не прошло и часа, как почти рядом с оборонительной позицией россиян прогремели 2 выстрела. Стреляли в небо. С юго-запада прозвучали 2 ответных выстрела. И почти сразу подле жиденькой баррикады осажденных возникли следопыты-охотники Манфред и Эд. «Вот, это подмога! Говорил же, Меланега не подведет!» — почти бодро произнес Ерема. Он сидел, устало прислонившись спиной к большому валуну. «Вызвали ли нас из беды, ваше благородие?» Вскоре россияне услышали стук копыт приближающейся кавалькады мексиканцев. Миваки ушли с места боя по-английски, не попрощавшись. Еще после обеда Солана, на душе которого было почему-то неспокойно, выслал наблюдателя для подстраховки, снабдив его своей подзорной трубой. Солана не зря стал лидером общины, умел просчитывать наперед, наблюдатель и сообщил своему Хойпу, что на выручку длиннобородых спешит отряд брата генерала-коменданта Дона Сальвадора. «Черт!» — выругался по-испански хитрый Хойпу. «Все, уходим. Встречаться с большим начальником нам ни к чему». Послесловие. В сентябре 1841 года нашелся покупатель на колонию Рос. Им стал мексиканский гражданин швейцарского происхождения Джон Суттер, Саттер. В январе 1842-го семейство Родчевых с последними колонистами отплыли в Новоархангельск. К слову, казак Ерема остался в Калифорнии. Он присоединился к охотникам-трапперам Манфреду и Эдгару. Все служащие РАК были на контрактах, до завершения которых не имели права покинуть компанию. Ереме оставалось доработать еще 3 месяца. Но Александр Гаврилович, учитывая военные заслуги казака, своей властью закрыл контракт Еремы, отпустив того на вольные хлеба. Вскоре Родчевы возвратились в Санкт-Петербург. В 1843 году супруги решили расстаться. Видимо, Елена Павловна устала от бурных приключений и скромной жизни среднестатистической чиновничьей семьи. Гора, названная в ее честь супругом, называется так и ныне. А первым, кто поведал миру в своей книге воспоминаний о мексиканской Верхней Калифорнии про опасные приключения Родчевых в Америке, был сын упоминаемого мной генерала-коменданта Мариано Вальехо. Доктор Платон Мариано Гуаделупе Вальехо. История эта превратилась в калифорнийскую легенду, и в разных печатных источниках ее рассказывают по-разному. Но суть везде одна. Дерзкий индейский вождь хотел похитить супругу правителя форта Росс, однако бравые мексиканцы расстроили те коварные замыслы. Декабрь 2023 год, май 2024 год. Стерлитамак. Озвучен фрагмент из историко-приключенческого романа Вадима Силантьева «Было это в Русской Америке». Кто заинтересовался, ищите книгу в ведущих интернет-магазинах. Она там точно есть. Текст читала Кравченко Ольга.